Поскрипывая, пароход переваливался через их быстрые гребни и лопотал колесами, укрощая новые водяные валы, бегущие ему навстречу. Далеко внизу равномерно стучала машина, как объяснил мне Юзик, такой силы, что способна была бы дать свет не только одному нашему городу, но еще и соседним приазовским селам. Пароход шел по заданному курсу. Я прислушивался к мерным вздохам его машины и думал о том, как славно, что и мы с хлопцами не ошиблись в выборе нашего пути. Хорошо написал мне об этом из Черкаса отец в своем последнем письме. Он рассказывал, как пришлось ему некогда отговаривать тетушку Марью Афанасьевну от вздорного помысла взять меня с собой в Черкасы. «А я считал, Василь, — с опозданием признавался отец, — что правильнее будет оставить тебя в Абзалуче. У тебя сейчас крепкое ремесло в руках, и хотя пришел ты к нему через трудности, но это лучше, чем за тетушкину юбку держаться. Верю, что, став на правильную самостоятельную дорогу, ты уже не сойдешь с нее. Также одобряю твое решение идти учиться в вечерний рабочий университет. Молодец, сынок. Советская власть дает сейчас молодежи все, о чем мы, люди старшего поколения, мечтать не смели. И грешно было бы вам не воспользоваться этими завоеваниями революции. Учись, дорогой, не растрачивай молодости по пустякам. Помни, что коммунистическое общество могут построить только грамотные люди с твердым характером, ясно понимающие, к чему они стремятся. Все-таки, как мудро поступил отец, что не послушался Марии Афанасьевны и пустил меня одного в такое дальнее плавание. А что бы получилось из меня, если бы я и по сию пору за папину штанину держался? Пустоцвет, папенькин сынок, паразит отъявленный. То и дело сейчас, твердо стою на ногах, и никакой мне черт не страшен. Остановят, допустим, на капитальный ремонт литейный, а я возьму да и махну на то время морем в Одессу, наймусь куда-нибудь, хоть на судостроительный. Спросят, что делать можешь? Скажу, машинную формовку знаю и на плацу могу работать, а вакансии не будет. Что же, на первых и ковши можно потаскать заливщиком. Тоже кусок хлеба. Определюсь на заводе, сниму себе комнатку, и тогда с визитом к Гале заявлюсь нежданно. Но только после устройства, иначе стыдно будет. «Что ты здесь делаешь, Василь?» — ахнет Галя. «Да ничего, работаем», — скажу обычным голосом. Ну а вдруг она забыла наши поцелуи на валах старой крепости и обзавелась ухажером в этой своей Одессе. Одесситы народ ловкий, на ходу подметки рвут. Что стоит какому-нибудь одесскому зюзе охмурить наивную, доверчивую и такую откровенную Галю? Пустить пыль в глаза, вздохи-охи, пообещает жениться, с завода снимет, а потом даст драло куда-нибудь в Батум, а Галя будет одна тосковать с разбитым сердцем в чужом городе. Горько и неприятно сделалось уже при одной такой нелепой мысли, и какое-то смутное чувство ревности появилось в душе, как тогда, когда я увидел Анжелику на велосипеде, который гнал Зюзя Тритузный. Нет, Галя не такая, Галя не даст так просто себя облапошить. Постепенно мысли снова перебросились с Гали на Анжелику. Не слишком ли все-таки я грубо с ней поступаю? Разве она заслужила это чем-нибудь? Правда, слов нет, тумана у нее в голове пропасть, всяких лейтенантов Гланов да лампадок. Но с другой стороны, барышня начитанная, образованная и миленькая, а плавает как? Если море не боится, значит характер есть. А что если по приезде с конференции иным курсом пойти? Вызвать ее, скажем, записочкой на свидание, на волнорез, и так с места в карьер бухнуть? Простите, Анжелика, обдумал я все и понял, что вас ошибался. Вы на самом деле хорошая. А потом, как это делают артисты в заграничной картине, женщина, которая изобрела любовь, взять да и поцеловать ее с налета, прямо в губы, крепко так, чтобы у нее дыхание перехватило. При одной такой мысли мне даже жарко стало на узенькой, огороженной высоким бортиком пароходной койки. Она, может, тоже прижмется ко мне, воскликнет «Ах!», а потом шепнет «Я твоя!»